Глава 12. А тем временем Юлик сидел под бомбежками в Варшаве. Признаться, Юлик никогда не был героем. Будучи его реинкарнацией, могу добавить от себя, что очень даже его понимаю. Узнавая обо всех закидонах моей бабули, о ее перепалках с немцами, о помощи партизанам, об опасных вылазках, он становился бледным, как полотно, и уединялся в своей комнате с Анатолием Францем. Зато он не боялся артобстрелов. Видимо, потому что траектория полета снаряда — это что-то из области математики, а математика была скрыта от Юлика черным покровом магии и неизъяснимой тайны. В его понимании пули и бомба принадлежат царству слепой судьбы и абстракции. Во время блокады Варшавы, когда вокруг падали бомбы и все прятались по подвалам, Юлик оставался у себя в комнате. Лучше уж достойно умереть в своей квартире, чем сдохнуть от вони и отсутствия воздуха, говорил он. Весь город охвачен пожаром, а он сидит себе в кресле и читает газету. Вдруг он слышит «пссссст» и «бац». Это в окно залетел осколок, проделал в газете дыру и ударился о латунную ногу торшера рядом с креслом. «Даже не помню, как оказался в подвале», — вспоминал потом Юлик. Так или иначе, это был малый триумф бабушки, которая всегда боялась снарядов, то ли потому, что лучше Юлика знала математику, а может, вовсе и не поэтому. Юлик потом объяснял, мол, ничего странного, что боялась снарядов. Немца уговорить еще можно, а вот бомбу — никак. Честно говоря, не знаю точно, из какой квартиры в какой подвал тогда побежал Юлик, но подозреваю, что дело было у тетки Хычевской. Кроме мамы, у Юлика была еще тетя, та самая Хычевская, а неказистой, довольно асимметричной фигуре которой Юлик сложил стишок, впрочем, не поручусь, что не во сне. «Будь ты даже не в короне, не проблема сесть на троне. Но беру слова назад, если вздумаешь усесться, а твой зад, как у Хычевской, кривобокий зад». У тети Хычевской была дочь по прозвищу Зимородок. В ней текла армянская кровь, видимо, поэтому ее лицо украшал большой крючковатый нос, которому она и обязана была своим прозвищем, придуманным, разумеется, Юликом. Квартира у Зимородка была обставлена безумно роскошно, потому что Зимородков, самец, был историком искусства и реставратором мебели, работал во множестве государственных учреждений, которые время от времени продавали ему за гроши самые поврежденные экземпляры, а он превращал их в настоящие шедевры. На столе стояло большое бирюзовое блюдо с гранатами. Повсюду были композиции, инсталляции, акценты и пропорции. «Знаешь, я совершила непростительную ошибку», — рассказала мне однажды бабушка. Одна створка шкафа была открыта, и видна была гуцульская рубаха, прекрасно расшитая бирюзой по красному фону. Рукав у нее повис чуть ли не до пола, и я кинулась его поправлять, на что Зимородок зашипела. «Оставь! Это должно быть так!» А пошла я к ней вот зачем. Папа говорил, что кроме Амати, у Миши де Сикара есть очень хорошая скрипка, которая вполне сгодится при его мастерстве, поэтому Амати хорошо бы продать. Я привезла скрипку в Варшаву, где ей предстояла оценка у специалиста. Но мне не хотелось оставлять ее у себя. Боязно. В замке столько народу, и притом комнатушка моя была такая крохотная, что-нибудь могло упасть и повредить Амати. А Юлик подсказал, что можно пока оставить ее у Зимородка. Там скрипка и ждала вердикта специалиста. Там же она и сгорела в первые дни бомбардировок Варшавы. Вместе с гуцульской рубашкой, с блюдом с гранатами с шезлонгом в стиле ампир, с несколькими Луи Филиппами, с бидермайровской софой, со всеми пропорциями и композициями. Пока де Сикарова мать догорала в своем футляре, через несколько улиц по соседству дядя Брокколь выносил из королевского замка картины, канделябры, вырезанные из стен фрагменты фреса, кресла и скульптуры. Когда он тащил какую-то малахитовую вазу, во двор упала бомба и убила его на месте. Похоронили его неподалеку, там, где теперь лежат старые колонны Зигмунда. Примечание. Имеется в виду Сигизмунд, III Ваза. Годы жизни 1566-1632. Король польский, великий князь литовский, с 1587 года. Конец примечания. Когда немцы вошли в Варшаву и заняли все учреждения, тетя Ади пошла требовать себе пенсию по потере кормильца. Чиновник взглянул в ее бумаги и сказал: «Дорогая фрау, вы ведь настоящая Райхсдойче. Вам положена специальная пенсия от государства». Примечание. Важные идеологические термины в нацистской Германии. Райхсдойче – германцы Рейха. Фольксдойче – этнические германцы, жившие за пределами Рейха. И те, и другие пользовались особыми привилегиями во время Второй мировой войны. Конец примечания. На что тетя Ади демонстративно ответила, как смогла по-польски: «Я ест полька, я за мой муж пошел в Сибирь, и ваша немецкая бомба убил мой муж. Я не хочу кайне шпициаль пензия, дает мне пензия за убитый муж». Дали ей эту пенсию. Только Яся Брокколь все равно тряслась от страха, что придут и расстреляют за такую дерзость. Зато она ничуть не боялась держать на полке среди книг спасенные национальные реликвии. Сердце то ли Костюшка, то ли Эмилия Платтер. «А Лоренц, — говорит бабушка, — ни словечком о Брокколи не обмолвился». Примечание. Тадеуш Костюшка. Годы жизни 1746-1817. Генерал. Национальный герой Польши, борец за ее независимость. Сердце Костюшка хранится в королевском замке в Варшаве. Эмилия Платтер. Годы жизни 1806-1831. Графиня. Польская революционерка. Воспета Адамом Мицкевичем. Станислав Лоренц. Годы жизни 1899-1991. Польский историк искусства, музейщик, общественный деятель. Конец примечания. Поганец. После войны всю Польшу ограбил. Все найденные армии собрания вывез в Варшаву. Музейщики прозвали его вторым Герингом. Открываю. Борьбу за культурные ценности. Действительно, о Казимеже Брокколи, как ни крути, а все-таки смотритель замка, всего одна фраза. Погиб 17 сентября, вынося произведение искусства из охваченного огнем здания. Немного. Точно так же ничего я не смог узнать о портретах прекрасной мадам Купчелло, которую столько раз рисовал Виткаций. Наверное, сгорели вместе с замком. Ведь никому в голову не пришло, что малахитовую вазу или алебастровый карниз легче реконструировать по фото, чем каляки Виткация. Когда Юлика призвали, с бабушкой случилась истерика. «Вот!» — кричала я на отца. «Вот ты запрещал нам пожениться, а что теперь? Погибнет? Не вернется, погибнет. А я даже не смогу стать вдовой». «Не погибнет», — отвечал отец, Даю тебе честное слово. А поскольку отец был джентльмен, то слово свое сдержал. Вернулся Юлик из-под Варшавы, грязный, небритый. Неделю просидел в лесах, в общем, навоевался. А вскоре он появился в Кельцах, и тогда уже не было речи о том, чтобы отложить свадьбу. Поехали в Лисов, с трудом насобирали еды, какой сумели, и сыграли свадьбу. Да какая уж там свадьба! Часть того масла, которое я привезла из Закопаны, удалось обменять на индейку. Стыдоба! Беднее, чем у многих крестьян. А что поделать, надо было пригласить всю деревню. Ведь никогда такого не было, чтобы меня на чью-нибудь свадьбу не пригласили. Накрыли во дворе перед домом столы на козлах, выставили все, что смогли. Ну и как-то до вечера просидели. Несколько дней спустя в доме поселились немцы. У бабушки тогда случилось воспаление сердечной мышцы, и она в очередной раз чуть Богу душу не отдала. Впрочем, к этому она уже так привыкла, что хоть все в ней поистрепалось, поистерлось до дыр, даже целые части мозга отмерли, а ведь до сих пор, слава Богу, живет да улыбается. Лисовская усадьба была небольшая. И хоть в гостиную прабабушки Ванды было 60 метров площади, а в комнате у тетушки Меховой метров 20, нельзя было отдать их под расквартирование. Так что оставалось только освободить кабинет прапрадедушки и чулан. Вот так и снесли на свалку всю сломанную мебель, старые ширмы и годовые подборки журналов. Из окна бабушкиной комнаты в белой раме между шкафом и часами открывалась широкая панорама полей, лугов, залитые солнцем, и под этим солнцем, по этим полям и лугам бегали деревенские дети с приделанными к рукам крыльями из черных страусиновых перьев. А бабушка все лежала. Тишина. Тиканье часов, блики на стекле и фарфоре. Лишь изредка были слышны тихие шаги немцев, проходивших по коридору, чтобы послушать радио. Постепенно стало ясно, что в эту великую войну Лисов будет оазисом спокойствия. Этих так называемых наших немцев я так хвалила, что народ готов был подумать, будто я «Фольксдойче». Но что поделаешь, если к нам на постой попали исключительно приличные люди? А может, все потому, что местный гестаповец на четвертый день по прибытии сломал ногу, и судьбе было угодно, чтобы мощная машина военной бюрократии каким-то образом это проглядела, так что замену ему не прислали до самого конца войны. Поэтому сидели они у нас, и все как один слушали вражьи голоса по радио, но делали это тайно, опасаясь, что другие донесут. В моей комнате слышно было, и как они крутили колесико настройки, и голос диктора. Сначала входил один, потом другой. Тогда тот первый для маскировки тут же резко сбивал настройку, чтобы никто не узнал, что он там слушал. А когда первый уходил, второй включал радио и снова шарил по радиоволнам. И так до конца войны. Нет, чтобы всем вместе сесть и послушать. У нас в Лисове все было пропитано кальцием и селеном, и земля, и вода, и воздух, поэтому крестьяне вообще не пели. Горло у всех было разъеденное. Нет, конечно, были у них какие-то свои припевки. Например, когда женщины работали в поле, то и дело слышалось, допустим, такое. «Никого мне не жаль, только Миколашку». Как за домом отливал, ошпарил себе ляжку. Притом, чем женщина старше, тем частушка скабрёзней. Музыка у них была, но в основном инструментальная. На свадьбах играли прекрасно, вот только не пели. Зато никто не болел раком. Тут врач мне сказал, если я столько лет там прожила, так уж точно раком не заболею. Но речь не об этом, о том, что на той воде невозможно было сварить суп. При таком минеральном составе часть овощей разваривалась в кашу, а часть оставалась чуть ли не сырой, и в итоге выходила какая-то дрянь. Ко всему прочему, бабушка Ванда не умела готовить, и ни одна служанка в таких условиях ничего не могла сделать. Отец мой был большим гурманом и всегда говорил: «У брокколи даже индейка гадость». А что делать? На той водице самый классный шеф-повар хорошего супа не сварил бы. И вот, пока я болела, обеды временно готовил Юлик. Обеды как обеды, вторые блюда даже очень ничего получались. Но супы! Какие супы! Превосходные, идеально проваренные, ароматные! Восторг! Юлик все не хотел раскрывать секрета, ходил гордый, как павлин, а в один прекрасный день заявил: «Сегодня я тебе устрою Лукулов пир». Варит, и то одно добавит, то другое, то третье, причем каждый раз приносит снять пробу. В конце концов набросал столько всего, что есть это стало уже невозможно, но то был единственный случай его кулинарного провала. В конце концов, ласками, уговорами, шутливыми угрозами я заставила Юлика выдать секрет его супов. И он раскололся. «Понимаешь, — говорит, — я и сам не знаю, почему они у меня такие получаются. Ведь я вроде ничего такого не делаю. Просто беру воду из бочки, режу ово... Стоп! — кричу. «Из какой еще бочки?» «А из той, что под домом стоит?» «Боже! Так ведь это ж та самая дождевая бочка, в которой наш парубок, бакалярчик, каждый раз, когда возвращался с поля, отмывал руки от навоза. А сколько в той бочке было комариных личинок! Только подведешь ладонь к поверхности воды, гудят! Вглубь посмотришь, а их там видимо-невидимо, не говоря уж о всякой прочей мерзопакостной мелочи. После этого пришлось нам вернуться к гаденьким лисовским супам. Все указывало на то, что война кончится не скоро, и что придется нам осесть в деревне, где и прокормиться легче, и жить безопасней. Надо было серьезно заняться хозяйством, что-то придумать, как-то обосноваться, и все это, естественно, легло на мои плечи. Бабушка старая, мать пианистка, отец безработный юрист в депрессии, Юлик литератор. А я тут как назло лежу и болею третью неделю. Первое, что я надумала, лежа часами в постели: обязательно надо купить корову. Призвала Юлика, велела ему достать из бабушкиного ларчика золотую цепочку с лунными камнями. Цепочка дрянь, зато длинная, золота много. И говорю: «Вот тебе вещь, надо продать ювелиру и купить завтра на ярмарке корову». Юлик присел на кровати, взял цепочку, посмотрел, тяжело вздохнул и покачал головой. Так я поняла, что поручение мое он постарается выполнить. Приходит на следующее утро, заглядывает ко мне в открытое окно, весь в солнечных лучах. То был конец сентября, может, начало октября. В общем, тепло еще было. «И что?» — спрашиваю. «Купил корову?» «Купил». «А как выглядит? Большое у нее вымя?» Юлик смотрит на меня внимательно и говорит: «Ты знаешь, к вымени я особо не присматривался, но у нее такие очаровательные рыжие локоны!» О, Боже! Корова оказалась такая худая, что я боялась до нее дотронуться, не упала бы. Вымя у нее было как сушеный чернослив, и вообще казалось, что долго она не протянет. А локоны действительно были рыжие. Еще мужик, продававший корову, сказал Юлику, что она стельная. Только выглядела почему-то худее щепки. «Ладно, ничего не поделаешь. Откормили мы ее, выненчили. И что ты думаешь?» Не только стельная оказалась, так еще и принесла в приплоде тёлочку-красавицу. А молоко такое давала, что на молочном заводе нам велели воды доливать. Не то немцы увидят в бумагах, какой у нее процент жирности. Такую норму введут. Вот тебе и рыжие локоны. Потом я выздоровела. Может, слишком пафосно звучит? Но я встала с постели и подошла к окну. Кто-то из немцев сидел на крыльце и чистил сапоги. Увидел меня и как закричит: «Фройлен выздоровела!» Все сбежались, стали поздравлять, улыбаться, петь. Я не понимала, чему они так страшно радуются. А потом выяснилось, что капитан запретил им петь и во время бритья, и во всякое другое время, а также громко разговаривать и даже топать. В сапогах-то трудно не топать. Так что они вынуждены были либо ходить в тапочках, либо скользить на щетках для натирки полов. А все потому, что фройлен болеет. И тогда в честь выздоровления фройлен один немец, он говорил, что играл в симфоническом оркестре в Гамбурге, достал из кармана губную гармошку и заиграл на ней Моцарта.